«Арзамас» представляет курс Игоря Данилевского «Мыслители Древней Руси». Лекция первая. Никон и Феодосий Печерский. Первые идеи древнерусской литературы. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы с вами начнем большой разговор о мыслителях Древней Руси. В предыдущем цикле наших бесед, посвященных загадкам повести временных лет, мы с вами говорили о том, что древнерусские книжники были достаточно начитанными людьми, и у них формировались определенные идеи, которые на много десятилетий и столетий даже определят развитие того, что можно условно назвать общественной мыслью Древней Руси. И прежде всего это, конечно, летописи. Летописи как самый развернутый материал. «Повесть временных лет» — это такая отправная точка. Именно в этом тексте, который условно выделяется из древнерусских сводов, начинает формироваться, кристаллизоваться эта идея. И интересно, кто закладывает основу этой идеи. И прежде всего, это те люди, которые стояли у истоков летописи как таковой. Дело в том, что первая летопись, которую по-разному называют, это может быть и сказание о первоначальном распространении христианства на Руси, как считал Дмитрий Сергеевич Лихачев. Это может быть и повесть о первых русских князьях, как считал Михаил Николаевич Тихомиров. Или древнейший свод, как считал и реконструировал его Алексей Александрович Шахматов. Так вот, это был монотематический такой сюжетный рассказ о том, как Русь была крещена. А вот дальше вроде бы все пошло по-другому. И следующий этап, который стал поворотным в формировании вообще летописных произведений, это, судя по всему, так называемый свод Никона. Вот о Никоне Печерском и его духовном сыне Феодосии Печерском мы сегодня и поговорим. Надо сказать, что летописи – это довольно сложный источник для понимания, и поэтому складывалось своеобразное впечатление о том, что это такое. Скажем, Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил, что это механическое соединение в единой хронологической сетке под одним годом разнохарактерных и разнокалиберных событий, которые не связаны между собой какой-то причинно-следственной связью. Это просто иллюстрировало суету мира сего. И он говорил, это механическое соединение в годовой статье различных известий, которое подчеркивало такую своеобразную философию историю летописца, связанную с его церковными представлениями. Однако тот же самый Дмитрий Лихачев говорил о том, что летопись при общем взгляде больше напоминает мозаичное полотно, в котором каждый кусок драгоценной смальты стоит на своем месте. А это противоречит как раз такому механическому соединению сообщений о разных событиях. В начале прошлого века Алексей Александрович Шахматов обратил внимание на то, что создание летописных сводов не может рассматриваться как дело случая, что в основе их создания лежит не механический подбор какого-то случайного материала, а какая-то сознательная воля составителя летописных текстов. Что же это за идея? Надо сказать, что сам такой вопрос вызывал очень большие трудности. Дмитрий Сергеевич Лихачев, скажем, настаивал на всепроникающем патриотизме содержания «Повести временных лет», а я напомню, что это самый ранний летописный свод, который нам известен по довольно поздним спискам. Самый ранний из них – это конец XIII – начало XIV века. Так вот, этот самый патриотизм, он с трудом просматривается в летописных сообщениях. Скажем, какое патриотическое содержание может содержаться в сообщении о налетах саранчи или о смерти какой-то Малфреди, которая больше никогда не упоминается в летописи? Рикардо Пикио, итальянский исследователь, он говорил о религиозном киевском патриотизме. И сутью этого патриотизма остается идея православного славянского мира. Даже признание единства всех жизненных противоречий основой цельности летописного текста не решает вопроса о том, что же это за текст и какие идеи там заложены. При таком подходе вот эти самые куски драгоценной смальты, о которых писал Лихачев, по отношению к монументальному образу, который они составляли в своей совокупности, должны содержать эту идею. Но идея эта с трудом поддается вычленению. Да, конечно, даты – это очень важный маркер. Хронологическое сопровождение – это серьезный признак вроде бы летописного текста. Это очень важный ориентир, но он не может быть единственным значением, которое передает в глазах летописца целостное звучание информации о происходящем. Должно быть что-то другое, внутреннее, может быть, невидимое на первый взгляд, что объединяет все эти куски в единую картину. До начала XX века большинство специалистов, да и дилетантов, полагало, что летописец подобен пушкинскому Пимену. Он спокойно зрит на правых и виновных, описывает немудрство и лукаво все то, чему свидетель был. При этом он пишет свой труд в часы, свободные от подвигов духовных. Вот такое эпическое безразличие создателя летописи как будто гарантировало беспристрастное освещение событий. Тем более, что летописец, по мнению Пушкина, пишет, не мудрствуя лукаво. Но вот эта вот довольно хитрая позиция, она сохранялась довольно долго. Рубеж положили работы как раз Алексея Александровича Шахматова. Он, в частности, приходит к выводу, что рукой летописца управлял в большинстве случаев невысокий идеал далекого от жизни мирской суеты, благочестивого отшельника, который умеет дать правдивую оценку событиям, которые развертываются вокруг него, и лицам, которые руководят этими событиями, такую оценку религиозного мыслителя, чающего водворение Царства Божия на земной юдоли, а политические страсти и мирские интересы. При этом подчеркивалось, что летописец, поскольку первые летописцы, очевидно, были монахами, они давали все большую свободу своей пристрастной оценке, если она совпадала с интересами родной обители и чернеческого стада ее населяющего. Вот образ такого беспристрастного наблюдателя, создателя летописи, он исчез. Его сменил ловкий манипулятор фактами, который выполняет социальный заказ светского владыки. Как писал один из последователей Шахматова, Михаил Дмитриевич Переселков, монастырь и летописец – это своеобразная политическая канцелярия князя. Надо сказать, что такой взгляд на нравственное лицо летописца – это вызывало довольно жесткую критику со стороны знатоков древнерусской литературы. Так, скажем, Игорь Петрович Еремин писал: «В нашей науке уже давно и прочно утвердилась точка зрения на повесть временных лет как на летопись княжескую. Дошедший до нас текст повести не подтверждает, по моему мнению, этого положения. Невероятным кажется, что в политической канцелярии Мономаха и по его заказу могла быть составлена такая летопись. До такой степени по своему содержанию, по своим политическим симпатиям и антипатиям, по всему своему политическому мировоззрению не соответствует она задачам княжеской, официальной историографии». Еремин полагал, что официозный историограф Мономаха обнаружил бы, несомненно, меньшую политическую близорукость, как он сказал. И это довольно любопытное замечание. Надо сказать, что такая точка зрения получила довольно жесткую критику со стороны официальной историографии и лиц, которые представляли мейнстрим, скажем, изучение древнерусской литературы. И поэтому выводы Еремина подвергались очень жесткой критике. Ему вменялось в вину, что он подходит слишком узко и антиисторично, высказываемые им положения ошибочны по существу, крайне неудачно сформулированы, что он ошибочно характеризует облик действительного летописца, который, вопреки общему мнению, гораздо ближе к пушкинскому Пимену. Он скорее моралист, чем политик по умонастроению. В последнее время, надо сказать, наблюдается своеобразный рецидив постпушкинского восприятия труда летописца. Довольно часто в работах, особенно в работах философов, психологов, культурологов, звучит мысль о том, что летописи не имеют, так сказать, второго плана. Они не имеют какой-то общей идеи. Так в одной из статей автор утверждал: «Вероятно, летописец не придавал значения тому, что ценили Иордан, Шлёцер, логике, организованности, убедительности. В его глазах эти качества были чем-то иным, нежели в создании хрониста. У современного читателя складывается мнение, будто цель летописца не в том, чтобы изложить все последовательно, а изложить все, ничем не жертвуя, включая эпизоды легендарные, для истории ничего или малозначащие. Но коль скоро речь идет о бытии, а не истории, любое происшествие, реальное ли, есть событие, и на таковом основании должно получать свое место, неважно где и в каком порядке. Записываются даже годы, когда ничего не происходило. То есть такое впечатление, что в этот год Древняя Русь впадала в такой анабиоз. По сравнению с хроникой, западноевропейская летопись – совершенно земное занятие, утверждает этот автор. Списывая немудрство, не помышляя уподобиться мудрому и всезнающему божеству, восседающему на небесном престоле, рядом с этими летописями хроника является высокоумным небесным делом, в то время как летописи – это дело вполне земное. Создается впечатление, что летописец даже не понимает, что он пишет и переписывает. То есть летописец – полный идиот, который просто водит рукой и не понимает, что он делает. И вот такой вот постшахматовский летописец-прагматик и политик слился с постпушкинским летописцем-идеалистом. Этот новый образ позаимствовал у своих прародителей одну общую для них при всех различиях черту – в самом деле, если первые летописцы занимаются своим делом в часы свободные от подвигов духовных и стоят вне моральных категорий, то у другого представления об истине и справедливости не выходят за рамки холодного рассудочного расчета и соображения сиюминутной выгоды. Другими словами, оба образа, как и их современный потомок, они одинаково аморальны. Действительно ли летописцы были такими безнравственными типами? И действительно ли у них не было какой-то общей идеи? Ну, во-первых, надо сказать, что даже сам Шахматов, а потом и его последователи, делали оговорку, что начальное летописание было несколько иным, оно в меньшей степени зависело от воли князя. И тут достаточно вспомнить внушительную фигуру одного из гипотетических создателей первой отечественной летописи, разбитой на годы. Это будущий игумен Киево-Печерского монастыря Никон Великий. Действительно, Шахматов, изучая повесть временных лет, по поздним спискам попытался восстановить предшествующие своды. В частности, он обратил внимание на то, что на рубеже 60-70-х годов XI века вдруг появляются календарные даты регулярно в сообщениях. Мало того, там появляются еще и часовые даты. Пока оставим в стороне вопрос, зачем это понадобилось. Но факт остается фактом. Действительно, появляются такие точные даты, хотя часов в то время еще не было. И Шахматов обращает внимание на то, что такие даты сопровождают события в довольно своеобразном порядке. Сначала это события в Киеве, потом в Тму-Таракане, которая находилась на периферии Древней Руси, а затем вновь перемещается в Чернигов и в Киев. И это удивительным образом совпадает с датами переезда из Киева в Тму-Таракань, а потом из Тму-Таракань в Киев одного из основателей Киево-Печерского монастыря, Никона Великого. Это был первый из известных нам общежительных монастырей, который радикально отличался от монастырей особножительных. То есть черницы, монахи, которые населяли этот монастырь, они жили за счет собственного труда и за счет подаяния. Никон Великий – очень яркая личность. Мало того, что он один из основателей монастыря, он еще и постриг в монахи Феодосия Печерского, одного из самых известных, наверное, древнерусских святых. Никон довольно четко проводит свою моральную линию. Но достаточно вспомнить, что в начале 60-х годов он постриг в монахи великокняжеского придворного Ефрема и боярского сына Варлаама. Это навлекло на обитель и особенно на Никона сильное негодование великого князя Изяслава. В житии Феодосия Печерского автор пишет, когда же узнал князь Изяслав, что произошло с боярином и со скопцом его, то страшно разгневался и приказал привести к себе того, кто дерзнул все это сделать. Тотчас же пошли и привели великого Никона к князю. Князь же в гневе обратился к Никону и спросил его, «Ты ли тот, кто постриг боярина из копца без моего повеления?» На что Никон ответил, «По благодати Божией я постриг их, по повелению небесного царя Иисуса Христа, призвавшего их на такой подвиг». Князь же отвечал, «Или убеди их вернуться по домам, или же и ты заточен будешь, и те, кто с тобою, а пещеру вашу засыплю». На это Никон ответил, «Если, владыка, угодно тебе так поступить, делай, а мне не подобает совращать воинов царя небесного». Надо сказать, что после этого монахи вместе с Никоном, после вот такого укора князя и угроз вообще уничтожить монастырь, они просто собрались и уходят из города в другую землю. И тогда к князю обратилась его жена, которая сказала, что она уже переживала такой момент, когда из-за такой какой-то беды покинули столицу чернорисы, и это привело к многим напастям. «Остерегайся же, господин, чтобы не случилось того же в твоей земле». Князь, якобы устрашившись гнева Божьего, отпустил великого Никона и повелел ему вернуться в пещеру. И за остальными послал, передав им, чтобы с молитвой возвращались назад. Почти 3 дня князь убеждал Никона вернуться в монастырь. После чего монахи устроили своеобразную демонстрацию, вернулись в свою пещеру, как будто победившие супостата своего врага. В итоге, правда, конфликт завершился разрывом монашеской обители воинами княжеского боярина Иоанна, отца Варлама, которого постриг Никон. А после 1061 года Никон и другой чернец из этого монастыря, в прошлом боярин, ушли просто из Киево-Печерского монастыря, желая поселиться отдельно от других. Они прошли до Черного моря, там разлучились, боярин отправился в Константинополь, а Никон на остров Тмутараканский, и там нашел место свободное вблизи города, где обосновался. После этого он участвует в дипломатических переговорах, во время которых он и переезжает в Чернигов, а потом возвращается в Киев. И надо сказать, что после этого судьба его складывается достаточно благоприятно. В частности, он, видимо, начинает заниматься летописанием. И вот тут вот очень интересные моменты, потому что, во-первых, зачем он вставляет монотематический сюжетный рассказ, который существовал, видимо, еще с середины 30-х годов XI века, годовую сетку. Судя по всему, именно Никон становится тем автором, который вводит вместо большой эсхатологии, как это называется, то есть все крещенные, они будут спасены после смерти во время страшного суда. Но когда конец света в 1037 году, который ожидался достаточно напряженно в Древней Руси, не наступил, судя по всему, происходит перелом сознания, и, в частности, появляется идея малой эсхатологии, то есть каждому будет воздаваться по его делам. А для этого будут записаны все дела, в каком году это было совершено, в какой день, в какой час, и невозможно будет отказаться от такого протокола на страшном суде. Вот, судя по всему, это и стало тем толчком, который заставил Никона вставлять годовые указания в летописный рассказ. Мало того, судя по всему, он и дает новую, так сказать, идею, которая заложена в летопись. Это будет временник, который расскажет о том, как Бог избрал страну нашу на последнее время. То есть Русь объявляется Никоном центром богоспасаемого человечества. Надо сказать, что духовный сын Никона, Феодосий Печерский, при котором продолжается летописание, он ничуть не уступает по своим духовным, так сказать, солидным основам своему духовному отцу. Агиограф приписывает Феодосию слова, которые были обращены киевскому князю Святославу, которые как нельзя лучше характеризуют такие нравственные основы отношения печерского игумена и светской власти. Когда князь Святослав, а он считался князем-узурпатором, поскольку он вместе со своим братом согнали предыдущего князя, с которым у Феодосия были очень хорошие отношения, князь Святослав не решился прийти в монастырь, поскольку Феодосий гневался на него и мог не пустить его туда. И тогда, когда Феодосию передали слова князя, он якобы сказал, что «ты, благой владыка, можешь делать все, что хочешь в своей державе, но нам следует тебя обличать и говорить тебе об этом для спасения твоей души, а ты должен слушать этого». Во имя этого принципа Феодосий готов был пожертвовать всем. Скажем, когда он начал укорять Святослава в том, что Святослав неправедно занял киевский престол, он ругал князя и написал ему такое письмо, что Святослав, прочитав его, бросил на землю, ногами потоптал и окелев рыкнул. И сказал, что сгноит Феодосия. Феодосию передали эти слова князя, и он возрадовался духом, желая, чтобы его заточили в темницу. И объяснил основу такой радости. Он сказал: «Я этому очень радуюсь, братья, потому что это лучшее, что может быть. Чего меня могут лишить? У меня нет имущества, у меня нет детей, У меня нет ничего в мире, чего меня могут лишить. Но если меня заточат, а еще лучше, если меня там и убьют, то тогда я искупаю все грехи. Так что я готов идти и принять и заточение, и смерть. Понимаете, неважно, произносил это в действительности Феодосий или нет. Главное, что это попало в житие. Да, может быть, это агиографический штамп. Но это идеал, на который, если ему не следовали прямо, по крайней мере, ориентировались монахи, в чьей среде и зарождалось древнерусское летописание. Уже сама декларация этого идеала превращала его в такую идеологическую установку. Это легитимировало, объясняло, оправдывало и освещало право монастырской братии не подчиняться княжеской воле. Ну, если не все монахи разделяли, то, во всяком случае, значительная часть их разделяла. Когда предшественник Святослава и его брат приехал в монастырь к Феодосию Печерскому, с которым у него были очень хорошие отношения, и его не пустил привратник в монастырь, потому что братья в это время должна была отдыхать днем, чтобы не проспать потом ночную службу. И князь возмутился и сказал: «Ты что, не видишь, кто перед тобой?» И привратник сказал: «Вижу, князь стоит, трясется, но не пускает». И только после того, как Феодосий разрешил впустить князя, князь был впущен в монастырь. Вот такие фигуры, даже если сделать скидку на некоторую идеализацию их, героизацию печерских подвижников, вряд ли могут подкрепить представление о лебезящем перед князем летописце. Мало того, Никон внес в летопись целый ряд преданий из Тмутаракани. И одним из таких преданий является рассказ о поединке тмутараканского князя Мстислава с косожским князем Редедей. Да, вроде бы фольклорный образ, хотя надо сказать, что поединков очень мало зафиксировано за всю историю в летописании. Это поединок юноши Кожемяки с печенежским богатырем, это как раз вот эта вот история с Мстиславом и Редедей, и третий поединок – это поединок Пересвета с Челубеем или с каким-то другим персонажем, потому что имена называются разные. Но вот что интересно. Это не в обычаях древнерусских воинов сражаться, устраивать поединки какие-то. Испанская исследовательница Инес де ла Пуэнте доказала, что в основе рассказа, во всяком случае изложения этого предания в «Повесть временных лет» о поединке Мстислава и Редеди лежит либо «Илиада», либо «Тит Ливий», история, рассказанная Титом Ливием. Но она склоняется к точке зрения, что, скорее всего, Тит Ливий, вряд ли «Илиада» была известна, хотя троянские сказания были известны в Древней Руси. Во всяком случае, мы видим, что первые люди, которые стоят у истоков древнерусского летописания, они проводят определенную идею. Эта идея связана с тем, что Русь становится центром богоспасаемого мира. Они отстаивают свою точку зрения по поводу того, что монахи не подчиняются напрямую князю и поэтому дают возможность характеризовать князей и положительно, и отрицательно. И это первая более-менее ясно выраженная мысль, которую мы находим в древнерусской литературе. В следующей лекции о том, как Кирик Новгородец, математик и руководитель церковного хора, производил сложнейшие хронологические калькуляции.